«Подойди сюда, белый парень», — тихо повторил Верзила. Хаббл встал, неуверенно шагнул к негру, стоящему в дверях. Верзила бросил на него яростный взгляд, призванный своей свирепостью заморозить у противника кровь в жилах. «Это территория красного», — сказал Верзила. Он повернулся к банданам. «Что делает бледнолицый на территории красного?» Хаббл молчал. «Налог на проживание, парень», — сказал Верзила. «Как платят в гостиницах во Флориде. Ты должен заплатить налог. Дай мне свой свитер, белый парень». Хаббл окаменел от страха. «Дай мне свой свитер, белый парень».